«Не езди, княже! Последний раз уже у самых ворот попросил варяжка. Давай сделаем по-моему. Выйдем сейчас из ворот и ударим. Малой дружиной пробьемся в степь, хан Элдей нас укроет. За золото купим печенежских воев, нурманов тех же. Я отца помощи попрошу. Он за Роговолта на Владимира в обиде. 1000 природных варягов, 10 000 степняков. Уйдем, княже, сейчас уйдем, другого раза не будет». «Нет», — не колеблясь, ответил Ярополк. «Мы едем в Киев. Ты, если хочешь, уходи в степь. Когда я уеду, Сигурд осаду снимет. Вои его с нами в Киев пойдут. Тебе никто не помешает. Не хочешь в степь? Тогда позволь хоть с тобой поехать», — почти жалобно попросил варяжка. «Нет», — покачал головой князь, — «родню на тебя оставляю. Всех, кто жив остался. Позаботься о них». Надел на голову золоченый княжеский шлем и крикнул властно: «Отпирайте ворота! Я иду!» По ту сторону ворот его ждали Норманы Сигурда и конные гридни Владимира, числом не менее 2000. Не успел Ярополк выехать и сразу оказался в окружении врагов. Ёкнуло сердце. Сейчас налетят, порубят. Сотни-полторы изможденных голодом дружинников на отощавших конях не защитят. Не за себя испугался, за Наталью, что с ней будет. Но обошлось. Никто не напал, Сигурд был вежлив, предложил перекусить перед дорогой. Князь хотел отказаться, но вовремя вспомнил о своих голодных гриднях и согласился. В шатре нурманского ярла князя усадили на почетное место, княгиню Одесную. Сигурд сам поднес рог с медовым вином. Себе налил из того же кувшина, чтобы не думал Ярополк, что вино может быть отравлено. Кушали дичь, рыбку, рассыпчатую кашу. Сигурд извинялся за простое угощение, а князь с княжной уж и забыли, какова на вкус свежатина. Сигурд представил племянника, мол, сын канунга и будущий канунг Нурланда. Ярополк покивал благодушно, вспомнил, что сам стал князем едва ли не в те же года, что и племянник Сигурда. Покушав, сели на коней и отправились дальше. Как-то так вышло, что дружинников от Ярополка оттеснили. Теперь вокруг него ехали люди Сигурда и сам Сигурд. Так, тесным строем уже под вечер, они въехали в Киев. В воротах стояли люди Владимира. Ярополка никто не встречал, никто не приветствовал. Город казался чужим. Но не разграбленным. Это радовало. На горе стражу несли тоже люди Владимира, ни одного знакомого лица. В детинце Ярополка встретил Блуд, радостный, возбужденный, сказал, что Владимира нынче в детинце нет и вернется поздно, однако это не страшно. Переговоры братьев вполне подождут до утра, а князю с княгиней неплохо бы передохнуть с дороги. Ярополка с княгиней проводили в терем, в княжье покое. То, что Владимир не занял их, а оставил брату, показалось Ярополку важным знаком, и так ему понравилось, что он не стал настаивать, чтобы стражу у дверей несли его дружинники. Он лишь спросил, хорошо ли устроит его гридней. Блуд заверил, что очень хорошо, пусть Ярополк не беспокоится. И Ярополк послушно отринул тревоги. Он надеялся на лучшее и благодарил Бога. Хотел пойти помолиться в домашнюю церковь, но оказалось, что оставленные на страже свеи не разумеют правильных слов, а их языка Ярополк не знал. Свеи же дали понять, что выпускать Ярополка из покоев не велено. Тот, что потолковий, знаками показал для его Ярополка безопасности. Мало ли, обидит его кто-нибудь по незнанию, нехорошо выйдет, а князь со стражников спросит. По крайней мере, так истолковал жесты свеи Ярополк. То, что его не выпускают, не очень обеспокоило князя. Меч у него отняли, говорили вежливо, с почтением. Ночь прошла спокойно. Весть о том, что Ярополк в Киеве, принес Славка. Услышал, как болтали об этом Дагмаровы свеи в харчевне. От них же Славка узнал, что Ярополк прибыл без дружины, но зато с княгиней. на переговоры. — Слышь, братец, а ты ничего не перепутал? — усомнился Артем. Ярополк сидел в Родне уже 10 месяцев, а это означало, что выковырять его оттуда Владимиру не по силам. Еще Артему было известно, что многие из нурманских вождей настроены покинуть Гордарику и двинуться дальше, в Византию. Там на воинов-чужеземцев всегда был хороший спрос. Держало их только то, что Владимир не спешил расплачиваться с союзниками. Понимал, такие как Ярл Торкель, получив деньги, тут же уйдут. И хорошо, если не разграбят что-нибудь напоследок. А пока жив Ярополк, отпускать Нурманов Владимиру не с руки. Далеко не все в Киеве желали его князем. Многие склонялись к тому, что под Ярополком привольнее. Тем более Ярополк был свой, а Владимир, хоть и сын Святослава, но все равно чужой, новгородский. Не нравилось и то, что купцы новгородские теперь шли впереди киевских. И в караванах, уходивших вниз по Днепру, теперь было больше северян, чем южан. Владимир, как мог, старался не раздражать Киев. Он даже христиан почти не утеснял, опасался бунта. Пока в Родне сидит Ярополк, пусть в осаде, но живой, Киеву есть из кого выбирать.